Глава 11. Язык знаков. Несколько телефонных разговоров оставили в душе Людмилы очень яркие воспоминания. Чудо прикосновения к душе Дмитрия через его голос вызывало еще и трепетное внутреннее видение прекрасных образов. Однажды она увидела внутренним видением их общее сердце. В этот момент было понятно, что и ее сердце, и его бьются в едином ритме, с одной частотой и на одной волне. И каждый раз хотелось, чтобы это ощущение не исчезало, так как каждое такое явление позволяло тебе заглянуть за завесу причинно-следственных связей, очутиться вдруг в самом сердце причины. В момент одного из таких разговоров возникло ясное видение двух металлических пластин, отшлифованных до зеркального блеска. Эти пластины приблизились друг к другу настолько близко, что частицы одной стали перетекать в пластину напротив и наоборот. Постепенно возникло общее пространство. Оно было сравнительно небольшим, потому что частицы далеко не проникали. И это было прекрасное зрелище. Две души сливались в этот момент, как эти две пластины, образуя общее поле, ощущая себя одной душой. Это недолгое созерцание оставляет глубокий след в душе. Позже Людмила думала над этими явлениями и никогда даже не сомневалась в том, что ее воображение отражает истину. Но одно случайное событие утвердило ее в том, что все, что она видела, не случайное, абстрактное и отвлеченное воображение. Много позже ей попался ролик о питерском физике, изучающем электромагнитное поле. Коротков заинтересовался полем влюбленных людей, так как электромагнитное поле у этих влюбленных пар было более сильное, и характер свечения выглядел особым образом. У ученого случился шок, когда он увидел на экране два поля у одной влюбленной пары. Эти светящиеся поля стали притягиваться и приближаться друг к другу сначала до соприкосновения, а затем образовали общее пространство. Это было невероятно. Произошло то, чего просто не могло быть. Разноименные заряды могут притягиваться, сближаться до соприкосновения, но создавать общее поле — никогда. И это было шокирующим открытием. Людмила неотрывно смотрела на экран своего компьютера, где не просто видела это чудо сближения полей, а и знала, и чувствовала, что происходит в душе любящего человека в этот момент образования общего пространства поля. «Значит, это не просто мое воображение?» А так есть на самом деле. Происходит то, что не может произойти с точки зрения физики. Но любовь всегда творит чудеса. Любовь — это Божий дар человеку. С самых первых дней переписки изменилось само мировосприятие Людмилы. Она ничего не делала специально, но смотрела и видела, слушала и слышала. Так хотелось одиночества, потому что ничто не мешало слушать, видеть и чувствовать. Однажды, гуляя возле моря, она предалась своим мыслям. Так спокойно шла, думая о чем-то, буквально укутавшись природным обаянием, как вдруг глаза поднялись к небу и увидели довольно большое белоснежное облако. Оно снижалось, приближалось и обретало форму. И вдруг прямо напротив, очень низко, из облака, получилась хрустальная туфелька из сказки про Золушку. Туфелька стояла на подушечке и никуда не исчезала. Кто-то невидимый будто говорил: «Это тебе». Она буквально замерла на месте, неотрывно наблюдая за чудесным явлением облака. Ее бросило в жар, краска залила щеки, глаза заблестели от слез радости и невыразимой скромности. Людмила посмотрела по сторонам. Не видит ли это кто-нибудь еще? Состояние внутренней благодарности изливалось своей невысказанностью и восторгом. Но самое удивительное, что в этот момент ты точно понимаешь, что все происходит для тебя. Незаслуженно, но для тебя. И ты краснеешь по-настоящему, и стыдишься по-настоящему, и радуешься тоже по-настоящему. Когда облака говорят с тобой языком знаков, ты это знаешь и чувствуешь наверняка. Никто не видит, не понимает, а ты просто знаешь, и все. Однажды она ехала в машине и обратила внимание, как впереди, в небесах, белоснежное кучерявое облако вдруг разделилось пополам и вмиг превратилось в прекрасную пару влюбленных, которые, обнявшись, нежно смотрели друг на друга. Кудряшки девушки развивались, подчеркивая молодость и простоту. А юноша смотрел на девушку, как на свою богиню, единственную и самую прекрасную. Казалось, что он хочет вложить в нее весь мир, а она хочет умножить его на весь свет. Людмила почувствовала намек в свою сторону и густо покраснела. Кровь жарко ударила в голову, и она не знала, куда себя деть в такой момент. Это позже, к огромному удивлению, попалась репродукция картины, на которой в облаках и в морской волне художник изобразил такую же пару влюбленных, как она увидела тогда. В это невозможно было поверить. Взгляд буквально примагнитило к этой картине, а губы тихо шептали: «Этого просто не может быть». Художник Джим Уоррен написал такое чудо. Возможно, он тоже видел в облаках такой же образ. В состоянии любви с тобой начинает разговаривать все — облака, море, воздух и твоя собственная душа. Но чувство чуда, дарованное именно тебе и для тебя явленное, далеко не просто, потому что чудо обличает, показывая нашу слабость, беспомощность и безверие. Счастлив человек, понявший это.